Глава 21. Да, не таким я себе представлял поселение могучих кальтов. Думал, будет городок, в крайнем случае деревушка. Ничего подобного. Это лагерь. Причем временный. Защищен плохо. Расположен еще хуже. Прямо в ущелье. Одним словом, каменная ловушка. Любопытно. Если это понимаю даже я, человек, далекий от военного дела, то кто же тогда руководит всем этим цыганским табором? Палатки, шатры. Все сделано из кожи, шкур, костей и дерева. Сразу видно, кальты-новички в кочевой жизни. Никакой организации. Палатки ставили где попало. Пожелая я добраться до конца лагеря, пришлось бы собирать целую экспедицию картографов. Да и то уверен, и они заблудились бы. Все это безобразие дымит, кричит, мычит. В общем, живет своей неорганизованной жизнью. Даже странно, как я это благолепие с воздуха не заметил-то. Судя по немногочисленному количеству рогатых, то ли яков, то ли быков, кальты доедают последние запасы. «Дрой, хитрец! Ты все-таки взял его в одиночку!» На нашем пути стоят трое кальтов. Уровнями пониже, чем мой новый приятель. Экипировка еще хуже. Все такие же крепыши и бородачи. Судя по возгласам, это и есть те разведчики, которые меня засекли. «Он не мой пленник, он мой гость», – резко ответил Дрой и потащил меня куда-то вглубь лагеря. Краем глаза слежу за вытянутыми физиономиями и открытыми ртами бойцов. Наше появление не осталось незамеченным. Старики, дети, женщины, мужчины. Все бросали свои дела и останавливались, чтобы поглазеть на пришлого. Чем дальше идем, тем менее комфортно я себя чувствую. Странно, на лицах местного населения не вижу ни злости, ни агрессии. Скорее, любопытство и заинтересованность. Все-таки против репутации не попрешь. В зазеркалье с этим железно. Только вот именно здесь, на этой первобытной стоянке, среди полудиких серокожих коротышек, я меньше всего ощущаю себя в игре. Чует мое сердце, короткой реабилитации не отделаюсь. Наконец мы остановились перед довольно приличным шатром. Это сооружение качественно отличается от остальных. Не богатством, нет. Материалы-то те же. Просто собрано все с умом и знанием дела. Здесь, я смотрю, действует тот же принцип, что и в реале. Покажи мне твое жилище, и я с уверенностью на 90% скажу, кто ты. «Проходи», – кивнул Дрой, поднимая полок из шкур. «Добро пожаловать в мой дом». «Поздравляем, Оль. Вы только что выполнили скрытое задание «Приглашение друга». Награда – плюс 100 единиц к репутации клана Рыжих Сов. Предупреждение. Берегитесь. Теперь враги клана будут преследовать вас повсюду с удвоенной силой». Я сделал шаг и приготовился к темноте, но ничего подобного. Внутри шатра довольно светло. Через отверстие в потолке попадает достаточно света. Прямо под ним расположен аккуратно сложенный очаг. Кстати, воздух не спёртый, вентиляция на высоте. Жилище строили со знанием дела. Справа небольшой алтарь, которому сразу же поклонился Дрой. Быстро повторяю за ним все его движения. Главное не попасть в просак. Тут же получаю соответствующее сообщение системы «Я на правильном пути». Слева от двери наблюдаю ложе. Там же на стене висят многочисленные трофеи хозяина. Стараюсь изобразить восхищение. Вон как Дрой следит. Гордится небось добычей-то. Чуть правее замечаю еще одно ложе, поменьше. Дрой уже там. Машет рукой, мол, подойди. Так, посмотрим, что тут у него. Не что, а кто. Широкоплечий парень, сильно исхудавший, глаза закрыты. Мокрые от пота волосы слиплись на лбу. Спит. Нет, скорее без сознания. Очень похож на Дроя. «Это мой сын», — дрожащим голосом оправдывает мои догадки кальт. «Смотри». Аккуратно отбросив шкуру, он указал на грудь юноши. «Ого! И где они только нахватались этих дебафов? Присматриваюсь. Парню совсем худо. Шкала жизни на 2%. «Держись, малыш», – тихо сказал я и потянулся за свитком. «Стой, где стоишь, светлый!» Грозный окрик заставил вздрогнуть нас обоих. Быстро оборачиваюсь. На входе замер худой кальт, одетый в землянистого цвета балахон, весь обвешан костяными побрякушками, длинная седая борода, серые злые глаза, крючковатый нос. На голове ни одной волосинки. В общем, неприятный персонаж. За спиной шамана, а это именно он, кто же еще? Переминаясь с ноги на ногу, маячат фигуры воинов. У всех виноватый вид. Видимо, моего приятеля здесь уважают. «Кто сказал, что ты можешь зайти в мой дом, Лаош?» Грозно нахмурился Дрой. «А кто сказал, что ты можешь привести к нам чужака без моего разрешения?» Парировал старик. «Для меня он не чужак. Он уже дважды спасал мою жизнь». «Приятно, черт возьми». «А где ты был, Лаош, когда умирала моя жена? Почему не поможешь моему сыну сейчас, раз уж ты зашел?» Начал давить Дрой. «Ты же знаешь, неразумный, что от яда Лифрона не избавиться!» Нахмурился старик, потрясая кривой длинной палкой. «Уверен? А это тогда что?» Победоносно обнажил предплечье мой приятель. Все присутствующие ахнули. Даже шаман был в легком замешательстве. «Как тебе удалось? Расскажи!» Вопросы посыпались со всех сторон. Похоже, здесь у многих такие же проблемы. «Я знаю как!» – громко крикнул мерзкий старик и указал на меня кривым пальцем. «Светлая магия!» Ногти бы лучше постриг, чем орать в чужом доме. Народ снова ахнул и отшатнулся. Видимо, тут с посторонней волшбой не шутят. «На то была воля высших сил!» – выпятив грудь, гордо заявил Дрой. Я краем глаза глянул на больного. Уже 1%. Пока они тут меряются причинными местами, парень может умереть. «Дрой», – тихо сказал я, – «твой сын вот-вот умрет». «Лечи!» – крикнул кальт и обнажил меч. «А кто вдруг подумает ему помешать? Кишки того намотаю на этот клинок!» Быстро активирую свиток, и ядовитый дебаф исчезает вместе с золотистым сиянием. Сзади слышу очередной коллективный вздох. «Ну что там, Ольт, получилось?» «Сам смотри», – отодвинувшись, ответил я. Счастливый отец быстро склонился над ложем и сорвал повязки, обнажив тем самым мерно вздымающуюся, абсолютно здоровую грудь сына. «Он должен выспаться», – копируя менторскую интонацию врачей, сказал я. «Потерял много крови, приготовь еды. Уже к закату твой сын будет готов съесть вашего самого большого быка». Дроид дрожащей рукой аккуратно провел по волосам паренька. Мне кажется, или на глазах грозного кальта навернулись слезы. От созерцания картины счастливого отца у ложа исцеленного сына отвлекло легкое прикосновение к плечу. Оборачиваюсь. Шамана уже нет. Зато несколько воинов стоят, не шевелясь, и с надеждой смотрят мне в глаза. «Светлый, а ты сможешь исцелить и меня?» – спросил самый высокий из них. «И меня. И меня. И моего сына». Я согласно кивнул в ответ. Главное, чтобы свитков хватило. В любом случае, всегда можно слетать в цитадель и прикупить еще. Да, репутация быстро пошла в гору. Мои опасения подтвердились. Народу повалило столько, что едва успевал доставать свитки. Шатер Дроя быстро превратился в этакий походный госпиталь. А когда Тим, его сын, под вечер очнулся и попросил поесть, популярность жилища моего приятеля выросла до небес. Увы, многим пришлось отказать. Не по причине нехватки свитков. Попросту ввиду моей некомпетентности в вопросе врачевания. Шли хромые, простуженные, косые, безрукие. Дрою приходилось долго втолковывать своим сородичам, что я всего лишь помогаю снять яд Лифрона, а не занимаюсь целительством. Пока лечил народ, потихоньку выведывал полезную информацию. Должен отметить, кальты легко шли на контакт с врачом. Они вообще оказались довольно болтливыми ребятами. Итак, что удалось выяснить? Рыжие совы жили за Ордийским хребтом в долине Серебряной горы, но напали некие Нокты, и кальтам пришлось уйти. Об этих Ноктах говорили с отвращением и страхом. Со слов воинов, победить их было невозможно ввиду наличия несметных полчищ онных. Исходя из вышесказанного, совет кланов постановил, что единственный способ спастись – это покинуть долину. Кальты по своей натуре народ оседлый, к походам не особо привычный. Плюс приходилось покидать жилище в торопях, бросая много всего ценного, нажитого тяжелым трудом. Были и такие, кто решил остаться. В основном старики и больные. В общем, настоящая локальная катастрофа для целого народа. Мне откровенно жаль их. После всего услышанного пришел к выводу, что главной проблемой проигрыша кальтов крылась в их разобщенности. Единством в их обществе даже не пахло. Во-первых, несколько десятков кланов. В каждом свой вождь-шаман, который считался царем и богом на земле. Об амбициях этих товарищей можно даже не упоминать. Во-вторых, постоянная вражда между кланами, иногда перерастающая в длительные военные конфликты. Пусть Нокты и пришли в относительно мирное для кальских кланов время, но, увы, никто из шаманов не рассматривал этот факт как какой-то плюс. Всем, собственно, было плевать на соседей. Короче говоря, старая вражда сыграла злую шутку. Когда пришел общий враг, и когда объединиться было просто необходимо, эти упрямцы так и не пошли друг другу навстречу. Триумфом дипломатии был вынужденный сбор всех вождей. Но, увы, после споров до хрипоты и потрясания воздуха пустыми проклятиями, горе-дипломаты смогли договориться лишь о направлении побега. Причем переругались они настолько, что было решено разойтись в разные стороны. Как и полагается, сильнейшие кланы выбрали себе лучшие направления – южные. При этом даже не догадываясь о том, что скоро уткнутся в стены цитадели. Слабаки разделили восток и запад. Причем последнее направление досталось именно рыжим совам, самым слабым и бедным. Север кальты по какой-то причине проигнорировали. А ведь именно там и находится сумеречная твердыня. Тут было над чем задуматься. До Ордийского хребта совы добирались нудно и долго. Они шли словно стадо кочующих бизонов, на которые постоянно нападали хищники, забирая лучших из лучших. Кстати, ядовитые дебафы – это из той же оперы. Передовой отряд сов, исследуя одно из ущелий, нарвался на стаю лифронов. Мои пациенты отзывались о них, как об очень вонючих и кусачих мохнатых тварях. Много воинов погибло, а выжившие получили подарки в виде ядовитых дебафов. Я так прикинул, если бы не мое вмешательство, клан потерял бы около 50 сильных воинов. Не зря моя репутация выросла. Уже то, что перестали называть светлым, является настоящей победой. Да, без всякого сомнения назрел разговор. У меня есть что рассказать моим новым друзьям. Когда поток больных постепенно иссяк, я отозвал Дроя в сторону. «Ты хотел поговорить?» – спросил он. «Да», – тихо ответил я, – «но только без лишних ушей». Кальт кивнул в сторону своего шатра. «Садись», – сказал он, указывая на топчан у очага. «Говори, здесь нас никто не услышит». «Прежде чем что-то сказать, мне необходимо спросить у тебя кое-что». «Спрашивай», – коротко разрешил Кальт. «Куда вы идете?» – пошел я ва-банк. Дрой усмехнулся. «Если бы ты задал этот вопрос еще утром, мне бы пришлось убить тебя. Но ты спас моего сына, и я у тебя в долгу». «Даже так? Тогда прости, если позволил себе лишнего». «Ничего», – махнул рукой Кальт. «Нашему шаману было видение. Надо идти на юго-запад». «А куда именно на юго-запад?» «Не знаю». Лаош сказал «юго-запад» и все. «А почему именно туда?» – начал я играть словами. Духи поведали ему, что за Ордийским хребтом лежит равнина. Там много травы для скота и много дичи. Там мы будем в безопасности. Это его слова. Хм, представляю Лаоша на совете. Видимо, деда просто проигнорировали, а он уже придумал своим подданным байку о земле обетованной. «Ясно», – кивнул я. «Больше духи ему ничего не сказали?» «Нет». «И вы не знаете, что там за хребтом?» «Нет», – отрицательно помотал головой Кальт. «Мы посылали вперед разведчиков, но они еще не вернулись». Я тяжело вздохнул. «Ты их видел?» – с надеждой спросил Дрой. «Туда ушли самые лучшие воины и охотники». «Увы», – развожу руки в стороны. «Я не видел твоих сородичей, но знаю, что там за хребтом». Кальт взволнованно подобрался. Глаза горят, рот слегка приоткрыт. «Говори». «Тебе вряд ли понравится то, что я скажу». «Говори». «За Ордийским хребтом нет никакой равнины». Дрою потребовалось несколько секунд на осмысление моего заявления. Потом он вдруг вскочил и начал нервно ходить от стены к стене. Рука то и дело сжимает рукоять меча. Кустистые брови нахмурены, черная борода торчком. «Я знал, я чувствовал что-то не так», – яростно шептал он, не прекращая вышагивать туда-сюда. «Вот ведь старый пень! Духи ему сказали, тварь гнилая! Это что же получается?» Кальт вдруг остановился, как вкопанный. «Жди меня здесь», – рыкнул он и выскочил из шатра. Постепенно, в течение нескольких минут, шатер заполнялся грозными бородачами от 200 до 270 уровня. Сразу же стало тесно. Быстро отреагировали ребята. Когда все расселись, напротив меня получился тройной полукруг. Дрой вышел в центр шатра и поднял руку. Шепотки и разговоры тут же прекратились. Пока хозяин конференц-зала распинался о его святой и нерушимой дружбе с присутствующими, а также звучали фразы, короткий смысл которых сводился к «Ты меня знаешь?» или «Ты меня уважаешь?», у меня было время рассмотреть соратников Дроя. Грозные обветренные лица, испещренные шрамами как старыми, так и свежими. Все прошли через многое и выжили. Элита, в общем. Плюс не увидел ни одного незнакомого лица. Каждому из присутствующих я помог. Либо лично, либо члену семьи. Это придает смелости. Уже подозреваю, для чего Дрой их всех собрал. «Ольд, расскажи им все, что знаешь». «Ну вот, я же говорил». Медленно поднимаюсь и занимаю место Дроя в центре шатра. «Задавайте вопросы, если смогу, отвечу». «Дрой говорит, что за хребтом нет долины, о которой вещал шаман», – начал рыжебородый Арм. «Что там тогда?» «Огромная река, называется Тихая, кишит здоровенными монстрами». «Что за ней?» «Это уже похоже на кусок камня Сит». «Каменная пустыня, ни травинки, ни деревца», – терпеливо отвечаю я. «Там живет кто-то?» – спросил медлительный Хорм. «Да». Киваю в ответ. Я их толком не разглядел. Очень быстрые твари, им много. Что дальше? Это Орман. Настоящий гигант, как для Кальта. Дальше Картанская равнина. При слове «равнина» народ оживился. Не спешите радоваться. Тамошние места просто кишат огромными пауками. Насколько огромными? Спросил лысый Шорв. Я огляделся. Ну, высотой примерно с этот шатер. На Кальтов грустно смотреть. Радует то, что они верят моим словам. Репутация делает свое дело. «За равниной черный лес», – продолжил я говорить. «Но это все не важно. Если вам все-таки удастся пересечь реку, пройти каменную пустыню, пересечь долину пауков и лес, да еще при этом выжить, дальше вы не пройдете». «Почему?» – почти хором спросили Кальты. «Потому что вы упретесь в высокую стену Марагарской цитадели, и вас постигнет участь других ваших кланов». В шатре повисла гробовая тишина. «Ты хочешь сказать?» – начал было ошарашенный новостью Дрой. «Да, именно», – перебил его я. «Я даже могу предположить, что ушедших на восток встретили на своих стенах темные. Более того, я просто уверен, рыжие совы на данный момент самый крупный и сильный клан. Светлые и темные очень хорошо вооружены, у них высокие стены. Насколько я знаю, в крепостях дежурят сильные маги и воины. Бум! После этих слов система сообщила мне, что я разом потерял 200 единиц репутации Мелинвилля. Ого! Хотя чему я удивляюсь? Выходит, я сейчас раскрываю карты потенциальному врагу светлых. Вот я и начал путь изгоя.